Дадли пустил лошадь шагом, небрежно кивнул мне и, вынув трубку изо рта, проговорил. «Тебя хозяин требует, Милли. Сказал, чтоб я тебя прямиком к нему направил, ежели встречу, и мне, сдается, он денег даст. Но только поторопись застать его, пока он в настроении, а то, девчонка, денежек не увидишь долго». Явно поглощенный мыслью об охоте, он уже с трубкой во рту вновь кивнул быстро, покатил по склону и вскоре скрылся из виду. Я согласилась подождать Милли, пока она сбегает домой. А потом мы продолжим нашу прогулку. Обрадованная она убежала, я же в унынии принялась искать удобное местечко, чтобы присесть и отдохнуть, потому что чувствовала усталость. Прошло и 5 минут, как я услышала приближавшиеся шаги, и, оглядевшись, заметила невдалеке двуколку, лошадь, которая щипала поникшую траву, и Дафина, всего в нескольких ярдах от меня. Понимаешь, Мот, я все думаю, чего ты на меня так рассердилась? Вот и решил. Дай вернусь, спрошу, что я такого сделал тебе? Тут же нет греха. Я не сержусь. Я не говорила этого. Надеюсь, с вас довольна, вздрогнув, сказала я, несмотря на свои слова, очень рассерженная, потому что догадалась. Милли была отправлена домой нарочно, и я жертва грубого обмана. Ну, раз не сердишься, тем лучше, Мот. Я только хочу знать, чего ты меня боишься? Я еще никогда не ударил человека так, чтоб нечестно, а девчонку обидеть и подавно. А потом, Мот, ты мне до того нравишься, что как же тебя обидеть? Черт подери, девчонка, ты моя кузина, а двоюродные всегда вместе, между ними любовь, и никто словечко против не говорит. Мне не в чем оправдываться. Я настроена дружелюбно, проговорила я торопливо. Дружелюбно? Хорошо бы так, а то ведь вранье. Как же дружелюбно, Мот, ежели ты не хочешь мне даже руку пожать? Да от такого заругаешься. Че там, заплачешь? Зачем изводишь меня, беднягу? Ну не будь злючкой, Мот. Я ж тебя так люблю. Ты самая красивая девчонка в Дербишире. Нет ничего, чтобы я для тебя не сделал. И он подкрепил свои слова божбой. Тогда будьте любезны, вернитесь в свою двуколку и уезжайте, сказала я в ярости. Ну вот опять. Не можешь со мной так, чтобы вежливо было. Другой взял и поцеловал бы тебя назло. Да я не этого сорта. Я уговорами, я добром, а ты ни в какую. К чему ты клонишь, Мот? Мне кажется, я совершенно ясно выразилась, сэр. Я хочу остаться одна. Вам нечего сказать мне, кроме полнейшего вздора, которого с меня довольно. Последний раз, сэр, прошу вас, оставьте меня одну. Ну, Мот, послушай, я все для тебя сделаю, будь я проклят, ежели не сделаю. Только бы ты по-доброму со мной обходилась, как кузина. Чем я тебя рассердил? Ежели думаешь, что я люблю какую-нибудь девчонку больше тебя, может, кто в Элверстоне сболтнул? Знай, вранье все и чепуха. Ну да, многим разбитным девкам я нравлюсь, хотя я без всяких там хитростей и всегда говорю, что у меня на уме. Не похоже, сэр, что вы такой правдивый, каким себя выставляете. Вы только что пустились на недостойный обман, чтобы добиться этого глупого и неприятнейшего разговора. Ну, отослал дуреху Милли, чтобы не мешалась. Поговорить с тобой тут захотел. Что за беда? Черт подери, девчонка, уж больно ты строгая. Разве я не сказал, сделаю все, чего захочешь? Не делаете. Ты про то, чтобы я убрался отсюда? Ну, ладно, уйду. Получай, чего хочешь. Напрасно, конечно, просить тебя, чтобы напоследок мы поцеловались, как брат с сестрой. Не сердись, девчонка. Я ж не прошу этого. Только знай, ты мне страшно нравишься. И, может, когда-нибудь я застану тебя в лучшем настроении. До свидания, Мот. В конце концов, ты меня полюбишь, точно. С этими словами он, к моему облегчению, занялся своей трубкой и лошадью, а вскоре уже на самом деле держал путь к болоту. Глава 11. Соперники. Избавившись от Дадли, докучавшего мне своим ужасным обществом, я быстрым шагом направилась к дому и была почти у входа, когда встретила Милли. Она держала в руке письмо на мое имя. Опять стихи Милли. Какой настойчивый поэт! К кто бы он ни был. Я сломала печать. На сей раз была проза, начинавшаяся словами «Капитан Оукли». Признаюсь, я испытала странные чувства, увидев знаменательные слова. Может быть, предложение? Я не стала, однако, терять время и размышлять, но прочла строки, написанные тем же почерком, какой мне уже дважды доводилось видеть. «Капитан Оукли шлет поклон мисс Руффин в надежде, что она простит его, если он отважится узнать, будет ли ему позволено во время краткого пребывания в Фелтраме нанести ей визит в Бартрам-Хо. Он гостит у тетушки и, находясь в столь близком соседстве, не может хотя бы не попытаться возобновить знакомство, которое всегда лелеял в памяти. Возможно, мисс Руффин окажет ему честь, удостоив кратким ответом на вопрос, заданный в нижайшем почтении. Капитан будет ждать ее решения в гостинице «Холл» в Фелтраме».